«Виталий Сергеевич, здравствуйте!» — уже в полном отчаянии закричала приземистая, расплывшаяся молодая женщина. «Здравствуйте, Виталий Сергеевич! Отчего вы не здороваетесь?» «Ну что ты говоришь, Тамара?» — вступилась пожилая, положительная сестра Екатерина Николаевна. «Виталий Сергеевич 5 раз с тобой поздоровался». Женщина вдруг изо всех сил ударила себя по лбу еще раз и еще... Екатерина Николаевна схватила Тамару за одну руку, Виталий за другую, та вырвалась, пытаясь ударить себя по голове. «Сука! Сука! Сука!» — кричала при этом Тамара. Подбежали еще сестры. Одной из них Виталий передал руку Тамары, которую держал было. Врачи удерживают больных только в неотложных случаях. Нормально это дело сестер. «Ну, что с вами, Тамара? А чего она говорит, что я вру? Сука! Сука!» «Это не я кричу, это дядя Костя кричит и палкой по голове меня лупит». «Сука, сука! Виталий Сергеевич, вы же мужчина, вы должны его прогнать!» «Прогоню, только не сразу. Зачем же вы себя по голове бьете? Это я дядю Костю колотила, он там сидит. И вам не больно?» «Нет, мне не больно, ему больно». «Наверх отправить и в надзорку?» — шепнула Екатерина Николаевна. Хорошие были времена, когда медики знали латынь. Можно было объясняться при больных. Но теперь-то латыни никто не знает. Так зачем же шпарить по-русски, хоть бы и шепотом? Ну, конечно, Тамара услышала. «Меня в первую нельзя. Мне глазная доктор сказала, что мне нельзя в надзорке. Там пары аминозина, у меня от них глаза болят». Между прочим, чистая правда. «Меня в первую нельзя. Меня в надзорку нельзя. Меня в первую нельзя». И она ухитрилась снова ударить себя кулаком по голове, хотя ее и держали. Надо было что-то назначить. К аминозину у нее непереносимость, галоперидола в ампулах, как всегда, не было, спасительный аметал. «Не будем вас в первую, Тамара. Сейчас пойдете наверх, сделают вам укол». И дядя Костя замолчит. И снова выкрики по крещендо. «Мне укол нельзя! Мне укол нельзя! Мне укол нельзя!» Уколы в ягодице ей действительно нельзя. От прежних лечений остались каменные инфильтраты, так что ее ягодицы нельзя было назвать мягким местом. «Вам не сюда сделают, а сюда. В вену?» «В вену. В вену я согласна, только пусть сама Алла Николаевна делает. Непременно». Дядя Костя замолчит, пока Тамара будет спать. «А когда проснется?» «А металл не лечит. Он всего лишь скромное снотворное». Обидно, что только вчера Тамара клялась, что дядя Костя совсем замолчал и даже вовсе ушел из ее головы. «Тамара, когда вы вчера сказали, что дядя Костя замолчал, вы меня обманули?» «Обманула». «Зачем?» «А я мужчин всегда обманываю». «Нехорошо. Вот я вам всегда правду говорю. Пообещал, что сделают вену, и сейчас сделают вену. А я мужчин всегда обманываю». Виталий махнул рукой. Екатерина Николаевна, которая была ответственной дежурной, распоряжалась, кому идти с Тамарой. Виталий подошел к столу, за которым человек 20 клеили коробки для мармелада. Трудотерапия. С ним разноголосо поздоровались. Обход продолжался. Глава 3. Дежурство проходило очень спокойно. До обеда больше никого и не привозили. Виталий успел записать назначение в истории, потом позвонили, что можно идти снимать пробу. И он пошел и снял, то есть прошелся по кухне в сопровождении шеф-повара, заглядывая в громадные котлы, похожие на те, в которых карикатурные черти варят грешников. Шеф-повар зачерпывал содержимое котлов громадной поварешкой, а Виталий брал из той поварешки на кончик столовой ложки и пригубливал. Обойдя таким образом котлы, Виталий подошел к весам, где уже были приготовлены кастрюли со сметаной и маслом, тут же при нем и взвешенные. Причем вес до грамма совпал с тем, который указан был в раскладке, почтительно поданный поваром. Но затем наступил кульминационный момент снятия пробы. В отдельной комнате Виталию подали обед, но не больничный, а приготовляемый отдельно, для дежурного врача. И, наверное, еще для кого-то. Виталий толком не знал, для кого. Повара, конечно, сами едят. Елена Константиновна, врач с третьего, уже годами совместительствующая диет врачом, говорят, каждый день питается.